На стороне Фозисаткара было преимущество в силе и массе, но Нольгева обладала скоростью молнии, и ее клинок жалил, словно серебристая змея. Они продолжали поединок среди развалин на площади, в окружении сражающихся воинов, обгоревших разбитых танков, под непрерывным дождем осколков из пробитых стен пирамиды рапторов. Под ногами валялись осколки упавших с позолоченных постаментов статуй, а постоянный грохот артиллерии на восточном краю города задавал сражению определенный ритм. Пожары отбрасывали на воинов оранжевые блики, и Фозисткар ощущал удивительную свободу, несмотря на то, что был лишен притока эфирной энергии. Он описывал посохом неторопливые круги, а сестра Безмолвия следила за ним своим безжизненным взглядом. «Тебя ведь все это не трогает, не так ли?» – спросил он. «Мне бывает жаль смертных, которым не дано видеть того, что вижу я. Но ты живешь в мертвом пространстве, и твой единственный компаньон – Безмолвие. Прервать такую жизнь будет актом милосердия с моей стороны». Женщина не стала отвечать, зато попыталась провести колющий удар ему в шею. Фозисткар качнулся в сторону и взмахнул рукой, парируя выпад кинжала. Лезвие все же скользнуло по его предплечью, оставив царапину на рукавице, и он устремился навстречу воительнице, держа перед собой посох. От его выпада она выгнулась назад, но в то же мгновение развернулась и ударила Астартес каблуком по колену. Его броня треснула, и ногу до самого бедра обожгла боль. Фозисткар, покачнувшись, отступил назад и ухмыльнулся. «Надо отдать тебе должное, ты быстро двигаешься». Она опять ничего не ответила и с такой же ловкостью бросилась в следующую атаку. Болтерная очередь выбила рядом с ними фонтаны каменной пыли, заставив Фозисткара отступить еще на несколько шагов. «Пора заканчивать», — сказал он. Женщина снова бросилась на него, и на этот раз он ничего не сделал, чтобы ее остановить. Меч погрузился в его нагрудник, пронзив двойной керамид и армопласт. Но прежде чем он успел дойти до костяного щита над ребрами, Фозисткар шагнул вперед и ударил ножом по ее руке. Лезвие прошло между лучевой и локтевой костью, и женщина вскрикнула от боли. «Ага, значит, не совсем безмолвная!» – воскликнул он, подтягивая ее к себе. Женщина попыталась сопротивляться, но каждое движение только усиливало мучение. Фозисткар ударил ее шлемом по лицу, и голова сестры Безмолвия раскололась. Не успел он выдернуть свой нож, как почти с болезненным наслаждением ощутил приток энергии, наполнивший его конечности. Над головой тотчас мелькнул Ютипа, и возвращение хранителя еще больше увеличило его силы. Фозисткар бросил окровавленный нож в ножны, отстегнул болтер, вставил полную обойму и взвел курок. После этого выдернул из груди серебряный меч, развернулся и побежал к дерущимся, стреляя на ходу из болтера по случайным целям. Сражение стало похоже на бушующее море, и ни одна из сторон не могла добиться преимущества. Космические волки бились с яростной целеустремленностью, но не могли объективно оценить обстановку в целом. Тысяча сынов сражались с холодной точностью, и каждый воин для повышения своего мастерства обращался к нижним уровням исчислений. Как Астартес, они прошли достаточную тренировку для ведения самых жестоких рукопашных боев. Но Магнус всегда учил их искать другие, более искусные способы добиваться победы. «Поймешь врага», — говорил Магнус, — «и тогда узнаешь, как его победить». Похоже, что космические волки и кустодии тоже усвоили этот урок. Иначе чем объяснить присутствие сестер Безмолвия? Это обстоятельство давало Фозисткару шанс переломить ход битвы. Он пробирался сквозь гущу тел и мысленно определял интенсивность эмоций. Над площадью висела красная пелена ярости и ненависти. Но три пятна безразличия были в этом океане тремя островками молчания. «Ага, попались!» – прошипел он. Он увидел, как Аурамагма и Хатхор-Маат бьются с врагами спиной к спине, и стал пробираться к своим друзьям-капитанам. Астартес в серых доспехах замахнулся на него цепным топором. Но Фозисткар, не останавливаясь, вырвал оружие из его рук усилием мысли и развернул лязгающие зубья в лицо хозяину. Он притормозил только тогда, когда попал в радиус действия еще одной нульдевы. Не опуская болтера, он запрыгнул на опустевший пьедестал, когда-то служивший опорой статуи магистра Ашкенатаса, и стал отыскивать мертвые зоны, пользуясь зрением Ютипы. Обнаружив первую нульдеву, он навел на нее прицел болтера. Сестра Безмолвия сражалась в центре группы космических волков и кустодис, окруживших нескольких воинов Хатхора Маата. Болтер в его руках дернулся при отдаче, и женщина полетела на землю с раздробленным затылком и разорванным плечом. Следуя указаниям Ютипы, он отыскал вторую нульдеву и покончил с ней выстрелом в грудь. Третью Фозисткар очень удачно снял в тот момент, когда она хотела скрыться за разбитым лендрейдером. И тысяча сынов моментально пошли в наступление. Руки Хатхора Маата снова метали молнии, а аура магма швырял в противников ослепительные потоки жидкого огня. После восстановления Каин-щита космические волки были вынуждены отступить до основания пирамиды. Фозисткар с яростным ревом спрыгнул с пьедестала. Снаряды абсолютной энергии били по врагам, рассеивая их ряды не хуже целого отряда бронетехники. Какое бы удивительное ощущение свободы он не испытывал, лишившись на время своих способностей, это было лишь мимолетное чувство по сравнению с нахлынувшим ликованием. К Фозисуткару присоединились Аура Магма и Хатхор Маат, не скрывавшие радости по поводу возвращения своих сил. Беспощадность Аура Магмы не уступала ярости космических волков, а Хатхор Маат отнесся к восстановлению сил почти с благоговейным восторгом. Тысяча сынов подтянулись к своим капитанам, а те, сверкая молниями, образовали острие клина, врезавшегося в строй космических волков. Неспособные устоять перед их могуществом, противники продолжали пятиться. Внезапно над площадью пронесся ужасный, полный ярости вой, и оставшиеся в пирамиде рапторов стекла мгновенно взорвались сверкающими брызгами. Осколки, отражавшие огни пожаров и клубы дыма, ливнем посыпались на землю. Датчики в шлеме Фозисаткара заскрежетали от звуковой перегрузки, а сам он упал на одно колено. «Во имя Великого Океана, что это?» – воскликнул он и сразу же вспомнил, где уже слышал подобный звук. «Саракапут», – произнес Хатхор Маат, тоже припомнив тот случай. Космические волки расступились, и Фозисткар увидел, как сквозь строй своих воинов к ним движется величественный король волков, окруженный гигантами в золотых доспехах.